Глава 11. Вошла в дом, ощущая себя нашкодившим котенком перед строгим хозяином. Хотя, если разобраться, я ни в чем не виновата, ни в том, что случилось в академии, ни в поведении Коннелла. А если лорду-советнику угодно думать иначе и обвинять меня, святой создатель знает в чем. Его право. У меня тоже, между прочим, имеются вопросы. Эта мысль придала сил и уверенности. Добрый вечер. Вежливо поздоровалась я, заглядывая за спину герцогу. «А где бабушка?» «Полагаете, этот вечер можно назвать добрым?» Вскинул брови его светлость. Мой вопрос он проигнорировал и смотрел так, словно за ночь я изменилась до неузнаваемости. Жених явно не был настроен на мирный лад, а вот я, несмотря ни на что, по-прежнему рассчитывала повернуть беседу в более спокойное русло. Хотя и отступать перед его напором не собиралась. «У вас что-то случилось?» Добавив в голос нотки беспокойства, поинтересовалась преувеличенно озабоченно. «Случилось», — мрачно согласился жених. Сердце пропустило удар, а затем забилось с удвоенной силой. «Что-то с бабушкой, поэтому ее нет дома». «Что?» — прохрипела полузадушенно. Герцог шагнул ближе, подходя почти вплотную, и все так же хмуро произнес. «Вы, Зоя Ильевр. Со мной случились вы». Фух, облегчение. Это было первое, что я почувствовала. А потом на смену ему пришла злость. Я у него, видите ли, случилась. Это он у меня случился, что гораздо страшнее. Моя жизнь с его появлением перевернулась с ног на голову и продолжает меняться, обрастая условностями, неприятностями, неожиданностями и опасностями. Хотя я, между прочим, к нему в невесты не напрашивалась. «Знаете», — произнесла уже не так любезно, как прежде, смирившись с тем, что мирно нам пообщаться не удастся. Никогда не удавалось. «Знаю», — оборвал герцог. «Все, что вы обо мне думаете, сообщите позже, после того, как мы поговорим». Помедлил и добавил. «Бабушку вашу позвали к соседям. Мальчишка вчерашний опять прибегал. Она скоро вернется, не волнуйтесь». «Это его «не волнуйтесь»?» Странным образом успокоила, приглушила захлестывающие меня эмоции. «Чаю хотите?» Вместо скандала неожиданно тихо предложила я. «У нас, конечно, не Вольфхолл, но чай и правда вкусный. К тому же помогает расслабиться, собраться с мыслями, улучшить настроение». Сняла плащ, не оглядываясь, пошла вперед по коридору и не сдержала улыбки, когда услышала в ответ приглушенное. «А давайте». Разлив чай по чашкам, я уселась напротив герцога. Высокий и статный, в изысканном камзоле с богатой вышивкой, он смотрелся на нашей крошечной кухоньке, совсем как я посреди столовой Вольфа в своем скромном платье. Странно, почти нелепо. «Не ожидала сегодня вас здесь увидеть», — призналась честно. «Тем более так быстро». Наверняка его шпионы уже успели отчитаться о происшествии, иначе Айрон ни за что не явился бы сегодня к нам в дом. От их усердия и скорости просто дух захватывало. Жаль, помочь мне они так и не смогли. «Я и не собирался приходить, Зои. Но вы внесли в мои планы свои коррективы», — хмыкнул лорд-советник. Поднес к губам чашку, невольно приковывая мое внимание к своим пальцам. Длинным, сильным, красивым. Сделал глоток и решительно распорядился. «Рассказывайте, что произошло в академии? Почему вы пошли туда, никого не предупредив? Даже госпожу Фиону?» «Бабушка спала, когда я уходила, а мне надо было торопиться. И вы не говорили, что я должна сообщать обо всех своих передвижениях. За мной же и так присматривают, знают, куда иду». Не стала признаваться, что хотела как можно быстрее подписать документы, убедиться, что это не сон, просто добавила. «Мне сегодня письмо о зачислении прислали. Спасибо вам. От всех стипендиатов». «За что? Стипендия королевская. Я не имею к ней отношения», — пожал плечами герцог. «За свершившуюся справедливость». «За это в первую очередь следует благодарить вас, Зои. А теперь давайте вернемся к моему вопросу. Да, мне уже обо всем доложили. На месте сейчас работают дознаватели. Все проверяют, опрашивают свидетелей. Но я хочу услышать вашу версию. Агенты не могли следовать за вами вплотную. В пустой академии их бы сразу заметили. Они вынуждены были держаться на расстоянии и не сразу отреагировали. Когда переместились, вас уже держал на руках этот...» Айрон неприязненно поморщился, потом резко выдохнул, подался вперед ко мне и повторил. «Рассказывайте». «Хорошо». Я кивнула, собралась с мыслями и начала говорить. Герцог слушал внимательно, сосредоточенно, но когда я упомянула о встрече с компанией Леди Фокс и о милой беседе с самой Сайрис, нахмурился и стиснул кулаки. «А вот так все и было», — закончила я свой рассказ. «Если бы не господин Наали, возможно, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Он оказался рядом со мной раньше ваших агентов». Айрон молчал. Его пальцы перебрались с чашки на столешницу и сейчас ритмично постукивали о ее поверхность. «Знаете, какой вид магии у вашего неожиданного спасителя, основной и ведущий?» — произнес он после паузы. «Воздух», — напряглась я. «Но какое это имеет зна...» «Имеет», — сурово припечатал собеседник. «К любому новому знакомству в вашем положении следует относиться с крайней осторожностью. И особое внимание следует обращать на такие вот удачные совпадения. Лучше вообще на время ограничить круг общения до близких или давно известных вам людей. Не доверять посторонним, ни с кем не сближаться, и тем более не разгуливать со случайными знакомыми по столице сразу после покушения. Не хохотать с ними, не держаться за руки, забыв обо всем. Обо всех, кто с нетерпением ждет вашего возвращения». Лорд-советник не договорил. Глаза его потемнели, на скулах заходили желваки, а губы яростно сжались. «Хохотать? Держаться за руки?» «Коннелл меня спас», — процедила сердито. «И как Вулфу все время удается выводить меня из равновесия? И до дома проводил, чтобы одну не оставлять. Прогуляться я сама предложила, успокоиться хотелось. А то, что руку на прощание пожал, так это дань вежливости, не более. Вы, наверное, предпочли бы, чтобы он вообще рядом со мной не появлялся, и я проломила голову там, на академической лестнице. На глазах у ваших опоздавших агентов и несостоявшейся невесты. Ко всеобщему ликованию». В кухне повисла тишина. «Я не утверждаю, что господин Наали замешан в покушении на вас. Но обязательно все выясню. Как свидетеля его тоже допросят». Айрон устало потер виски, явно проклиная в этот момент всех богов за то, что те устроили нашу встречу. «Что касается Сайрис, она, конечно, девица капризная, избалованная, привыкла все получать по первому требованию и на многое пойдет, чтобы добиться желаемого. Но ее стихия — огонь. Создать воздушный аркан такого уровня, чтобы он сбил с ног человека — не думаю, что Фокс на подобное способна. Тем более там действительно задействовали комбинированные заклинания. Мои люди это подтвердили. В любом случае, и Сайрис, и ее окружение тоже проверят». Он снова повертел чашку, давая мне время высказаться. Но что я могла ответить? Если говорить о ситуации в целом, Вулф был прав. Однако я решительно не верила в причастность Коннелла к происшествию в Академии. «Для чего ему устраивать покушение, а потом спасать меня? Чтобы познакомиться?» «Наали и без этого способен привлечь к себе внимание, внешностью, манерой поведения, воспитанием. С ним легко и интересно». «Что касается безопасности», — продолжил герцог, не дождавшись от меня ни слова. «Принятых мер действительно оказалось недостаточно. Поэтому у меня для вас кое-что есть». Он извлек из кармана камзола небольшую коробочку, раскрыл ее. На черном бархате лежала камея размером с медную монету и в такой же медной оправе. Изящная простая гравировка, ничего особенного, лишь небольшой букет полевых цветов, тех самых незабудок, которые обычно дарили на долгую память, чтобы человек вспоминал вас добрым словом. Но я невольно залюбовалась. Все было выполнено настолько достоверно, что казалось, будто цветок живой, только зачарован ненадолго. «Подбери нужное заклинание, и сковывающее его оцепенение спадет. Листья дрогнут, зашелестят под ветром, а комнату заполнит тонкий, еле уловимый аромат. Если не присматриваться, украшение вполне сошло бы за те, что продавали мастера с нашей улицы в рыночный день. по нескольку медяков за штуку. Мы с бабушкой вполне могли себе позволить нечто подобное. Но я чувствовала, это не просто безделушка, а артефакт. Она была буквально пропитана магией. Нет, не той, что окружала мамину заколку или шкатулку в замке Волфов, но тоже сильной, очень сильной. Я всего несколько закрепленных в ней плетений сумела вот так сходу распознать. «Это для бабушки?» – поинтересовалась я, внимательно изучая камею. Думать о том, сколько она стоит, не хотелось. «Нет, но над артефактом для госпожи Льевр уже работают, как мы договорились». Герцог нахмурился. «Я ведь сказал, это защитный артефакт для вас, Зои. С виду вещь пустяковая, внимание не привлечет. Однако враждебную магию заблокирует. В ней, правда, имеется один изъян. Артефакт одноразовый. После использования разряжается. И его нужно снова наполнить магией. Не очень удобно, но это лучшее, что сейчас есть. Жаль, что нельзя использовать родовое кольцо. Это решило бы многие проблемы». Он скользнул взглядом по перстню Волфов на моем пальце, помрачнел и замолчал. «Магию самой вливать надо?» — спросила я, видя, что герцог не собирается продолжать. О кольце, конечно, тоже поговорить хотелось, но в данный момент меня больше интересовала камея. «Вряд ли у вас это получится», — усмехнулся собеседник. «Нет, Зои, придется идти к лорду Сейблу. Вам, как адептке Академии, попасть в его лабораторию теперь не составит труда. Кстати, на какое отделение вас зачислили?» «О, значит, лорду-королевскому советнику со всеми его шпионами тоже известно далеко не все. Хотя, наверное, вопрос о моей учебе занимал его сегодня меньше всего, особенно после покушения в Академии. На артефакторику. Магистр Сейбл принял меня личной ученицей», ответила с нескрываемой гордостью и прикусила губу, чтобы скрыть улыбку, наблюдая, как глаза Айрона удивленно расширяются. Совсем как у Наали, когда он услышал эту новость. Однако герцог очень быстро взял себя в руки, больше ничем не выдав изумления. «Тем лучше. Значит, проблем тем более не возникнет», — задумчиво протянул он. «Кстати, через неделю во дворце состоится бал. Там я должен буду представить его величеству свою невесту. И еще кое-что сделать». Волф так многозначительно произнес последнюю фразу, что я поняла. Он нашел тех, кто виноват в отмене стипендий. «Неужели?» Сердце взволнованно заколотилось. «Вам удалось их разыскать?» «Возможно», — пожал плечами герцог, уклоняясь от прямого ответа. «Простите, Зои, это касается интересов короны. Я не имею права раскрывать подробности дела даже своей невесте. Но вы должны знать, речь идет об очень, повторяю, очень опасных людях, способных на многое. А если учесть, что их предыдущий заговор был раскрыт еще моим дедом, то нельзя исключать мести, направленные против меня и тех, кто мне дорог». «А я вам дорога?» — вырвалась у меня. Тут же прикусила язык, коря себя за несдержанность. Оставалось сделать вид, что меня вопрос совершенно не интересует. Спросила просто так, чтобы разговор поддержать. «Я несу за вас ответственность», — произнес герцог после паузы, странным, каким-то то ли севшим, то ли внезапно охрипшим голосом. Отвел взгляд, резко встал, вынуждая меня тоже подняться, и пошел к выходу. «Платье за день до бала привезет Нора. Доставит лично», — на ходу давал он последние указания. «Ее подчиненные помогут с прической. Фамильные украшения Волфов я привезу сам». «Не нужно украшений», — запротестовала я. «Это неприлично принимать подарки до свадьбы». Айрон остановился, развернулся, смерив меня таким насмешливым взглядом, что захотелось провалиться на месте. «Неприлично, Зои, посещать светские приемы без бриллиантов. Это все равно, что явиться в академию без платья, то есть совершенно голой. Кроме того, никто не собирается вам их дарить. Станете владелицей лишь на вечер. Считайте это служебной экипировкой». И пока я закипала, как чайник на нашей крохотной кухоньке, лорд-советник, небрежно накинув на плечи пальто, собрался уходить. Но в дверях задержался. «Надеюсь на ваше благоразумие, Зои. на то, что вы отнесетесь со всей серьезностью к моим предупреждениям и проведете время до бала в компании своей бабушки. Без новых странных знакомых и сомнительных развлечений. Опять он анаале? Неужели слышал, как тот приглашает меня завтра на площадь? Сомнительных развлечений? Практически прошипела я. Да если бы вы хоть раз позволили себе повеселиться от души, приняли участие в подобном сомнительном развлечении, то знали бы о жизни простого народа намного больше и завоевали бы симпатии горожан. Можете хоть 3000 раз надеяться, но я намерена пойти на королевское гулянье. Нравится вам это или нет? Чашка грога и танцы на площади лучше всех королевских балов. Я ждала вспышки гнева, готовила слова, чтобы возразить, поспорить. Но герцог молчал, склонив голову на бок. Словно размышлял о чем-то важном. А затем... «Вы правы, дорогая невеста», — совершенно неожиданно согласился он. «Не стоит пропускать такое событие. К сожалению, не смогу сопровождать вас на площадь. Должен быть завтра во дворце, но...» «Ничего страшного». «Пойду на праздник с подругами», — заверила торопливо. «Но вас будут сопровождать мои люди», — невозмутимо закончил Айрон, словно и не заметив, что его перебили. А потом вдруг шагнул ко мне, перехватил руку, прошептал мягко, соблазнительно, лениво растягивая звуки, так что у меня мгновенно пересохло в горле. «Вы все время перебиваете, Зои. Какая вы, однако, нетерпеливая». И наклонился, касаясь поцелуем ладони, обжигая кожу жаром своих губ, чем окончательно меня смутил. «Не нужно! Никого же нет!» — сбивчиво пробормотала я, выдергивая руку. «Согласен, мне не стоило». Айрон отстранился, вновь превращаясь в сдержанного и серьезного лорда-советника. «Свидетелей нет, а, следовательно, нет и необходимости». «Тогда зачем?» Пауза. «Очень уж забавно вы смущаетесь, дорогой мой зайчик». Неожиданно весело признался этот негодяй, да еще и подмигнул. «Не забудьте завтра подобающе одеться и взять с собой защитный артефакт». С этими словами герцог распахнул дверь и вышел на крыльцо. На дороге его уже ждала карета. Он общался со мной, как с глупой девчонкой. Играл, дразнил, подшучивал. Это злило. Еще обиднее было от того, что его прикосновения не просто смущали, а вызывали во мне какие-то странные, самой не до конца понятные эмоции. «Ненавижу вас, Айрон Волф!» Негромко, но с самыми искренними чувствами сообщила я его удаляющейся спине. «Обожаю вас еще больше, Зоэль Евр!» Мгновенно прилетела мне в ответ довольная. «Похоже, подобное прощание становится у нас традицией». Бабушка до сих пор не пришла. Зима — пора простуд и лихорадок. В это время Ба часто помогала соседям и подолгу отсутствовала. Коробочка с защитным артефактом так и стояла на столе. Я оставила ее открытой и постоянно посматривала на изящную камею, пока готовила нехитрый ужин. Но только когда на печке уже томилась рагу, распространяя по дому аппетитные запахи, позволила себе дотронуться до миниатюрной вещицы. Коснулась. И снова ощутила вибрации, пропитавшие его магией. Она казалась жестче, тяжелее, агрессивнее, чем та, что исходила от маминой заколки. Но тоже была очень сильной. Интересно, кто изготовил артефакт? Смогу ли я когда-нибудь создать что-то похожее? Кстати, о заколке. Ее нужно найти. Рассмотреть повнимательней. Изучить. Сравнить оба артефакта, их энергетические плетения и ауры. Возможно, бабушка ошибалась, и мамино любимое украшение не просто красивая безделушка, а такой же защитный артефакт, как и камея, только постоянного действия, не требующий подзарядки. И мама не ошиблась, считая его своим талисманом. И еще раз тщательно осмотрела свою комнату. Но заколка как сквозь землю провалилась. Бабушка забрала? Маловероятно. Сама же накануне мне ее отдала и призналась, что давно собиралась вернуть маме на наследство. Да и не стала бы Ба украдкой заколку уносить, обязательно предупредила. Модистка? Да, Нора и ее подчиненные заходили в комнату, бегали туда-сюда, суетились, крутились у шкафа. Но я во время их визита стояла как раз возле прикроватного столика и точно заметила бы, если бы они решили подойти и открыть шкатулку. Оставался лишь один вариант. «Поппи, я уже иду!» — крикнула нарочито громко и кровожадно. «Знаю, это ты взял мою вещь. Можешь не прятать свои любопытные листики. Все равно найду!» Мокрые следы обнаружились в прихожей и крошечной гостиной у стола, где бабушка опрометчиво оставила кувшин с компотом. Очевидно, мой окрик спугнул непоседливого тихушника. Он испуганно заметался, судя по липким брызгам на мебели, и ринулся назад в теплицу. Где-то там у него наверняка припрятана и моя заколка. В том, что ее утащил вороватый дух, я уже не сомневалась. Слишком уж Поппи ластился ко мне, когда я утром здесь работала. А затем вдруг как-то внезапно исчез. Кроме того, драгоценный камень на мамином украшении был алым. А нашего оранжерейщика привлекали, нет, буквально очаровывали именно красные вещи. Даже подруги об этом знали и надевали платья других цветов, когда собирались к нам в гости. Иначе их одежда быстро оказалась бы растерзана, разобрана на лоскутки и спрятана в укромном месте. И все ради мечты, ради великой цели. Вожделенным ярко-огненным цветком Поппи пока не стал. Но если копнуть его заначки, можно отыскать немало интересного. «Лучше отдай по-хорошему», — предупредила, распахивая дверь теплицы. Зашуршала где-то справа. Мелькнула и моментально спряталась лоза. Вообще с духами не шутят. И ссориться с ними тоже не стоит. Никто не знает, как у этих полезных магических существ выстроен мыслительный процесс. Но заколка была единственной вещью, доставшейся мне от мамы, и я обязательно должна ее вернуть. Даже с самыми жесткими методами. «Кто не спрятался, я не виновата!» Шагнула в глубину нашего зеленого островка, и мирные растения, большинство из которых я собственноручно посадила и вырастила, вдруг ожили. Они преграждали путь, хлестали ветками, оплетали ноги. А одна непослушная лиана так ловко толкнула меня под колено, да еще и подножку подставила, что я споткнулась и едва не растянулась на рыхлой земле. «Хочешь войны? Ты ее получишь!» — рассердилась я, доставая из ящика садовые ножницы. Однако, хвала богам, ничего предпринять не успела. «Зои, что здесь происходит?» — раздался за спиной бабушкин голос. Она стояла в пальто с сумкой в руке и осматривала безобразие, которое мы с Поппи успели учинить всего за пару минут. Из зарослей сверкнули огромные ярко-желтые обиженные глазищи, и послышался возмущенный шелест. Ябеда. «Он украл мамину заколку! Я просто хотела ее вернуть!» Тоже не осталась в долгу, сдав духа с потрохами. «Зои, Зои!» Бабушка покачала головой и достала из сумочки красный носовой платок. «Поппи, дружок, смотри, какой у меня лепесток есть. Меняю на ту вещь, которую ты взял у Зои. Мгновение, другое». А потом тонкий гибкий побег метнулся к бабушке и положил у ее ног заколку, не забыв при этом сгробастать алый лоскут. «Вот и славно!» — улыбнулась ба. «А теперь будь хорошим духом. Прибери здесь, и тогда на ужин я смешаю для тебя новое удобрение с особой энергетической добавкой». Всегда поражалась умению бабушки находить общий язык со всеми, в том числе с растениями. А мне это даже с герцогом не удается. За ужином мы говорили мало. Обсудили помолвку, визит герцога и мое поступление в академию. О покушении я не стала пока рассказывать. Ни к чему бабушке лишние волнения. А она не стала откровенничать по поводу вдовствующей герцогини Волф. Сказала только. «Знаю, что тебя интересует, зайка моя. Нас с Айной связывают непростые отношения. Много чего было. Однако все уже в прошлом. На твою жизнь, Зои, это не повлияет. Когда-нибудь мы побеседуем об этом. Но не сейчас». У бабушки тоже имелись свои запретные темы. Я об этом помнила и старалась лишний раз их не касаться. Захочет — сама объяснит. Перед сном я еще раз изучила заколку и камею. И чем больше деталей подмечала, тем сильнее восхищалась работой мастеров, их создавших. Даже почти расшифровала принцип работы. Но никак не могла сообразить, в чем разница между двумя артефактами, если для создания использовались одни и те же защитные формулы и плетения. Понимание пришло потом, когда я уже лежала в кровати. В заколку мастер, помимо знаний и магии, вложил частицу своей души, ее тепло, нежность и любовь. Поэтому вещь вышла более сильной, совершенной.